После работы Женя Шахнович, симпатичный ясноглазый блондин, работавший в долине электриком, стал составлять план на ближайшие дни. Несмотря на довольно легкомысленное поведение, он был ужасно, иногда до занудства, методичен и любил все делать по плану. Итак, во-первых, женщины. С окончанием летнего сезона в санатории стало заметно больше молодежи. С одной стороны, это означало, что больше стало молодых женщин, за которыми можно поухаживать. С другой стороны, стало больше и мужчин подходящего возраста, которые могут оказаться полезными. Главное — правильно распределить силы. Женщин, не охваченных вниманием энергичного электрика, на сегодняшний день насчитывалось 24. Из них, по крайней мере, 15 очень хорошенькие. 6. Ничего себе, как их оценил Женя, и остальные 3 — мымры. Он, однако, выбирал объект для ухаживания не по внешним данным. Перебрав в уме всех кандидаток, Шахнович, сверившись с лежащим перед ним списком, наметил себе 4 человек. Первое. Совсем молоденькая рыженькая девица с прелестными веснушками живет в двухместном номере рядом с люксом. Вторая — яркая брюнетка лет 35, с роскошными бриллиантами в ушах и на пальцах. «С ней будет совсем просто», — решил Женя. «Носить бриллианты в санатории — признак небольшого ума». Третья — невзрачная блондинка без возраста, не наряжается, не красится. Наверное, старая дева. Такие бывают весьма наблюдательными и злыми на язык. Пожалуй, ею надо заняться в первую очередь. Четвертая жертва Шахновича отдыхала в долине вместе с пожилой матерью. Собственно, интересовала Женю именно мать, которая целыми днями, укутавшись пледом, просиживала в шезлонге на балконе и, наверное, видела много чего интересного. Теперь мужчины. Нужно выбрать 2 человек, приехавших отдельно, но живущих вместе. Для задуманного дела Жене нужны были 2 мужчин, раньше друг с другом незнакомых, но успевших сдружиться в санатории, чтобы они были настроены проводить время вместе, а потом разъехались и, как говорится, с глаз долой и с сердца вон. Наблюдая за отдыхающими, Шахнович уже сделал предварительные прикидки, оставалось лишь окончательно выбрать. Подумав несколько минут, еще раз для верности взглянув на поэтажный план корпуса, Женя, прихватив чемоданчик с инструментами, решительно двинулся к номеру 240. Закончив очередной абзац, Настя потянулась за часами. Может, уже на ужин пора? Очень есть хотелось. Часов на месте не оказалось. Она переворошила бумаги на столе, заглянула в тумбочку, порылась в карманах, пусто. Подумав, что часы могли упасть на пол, осторожно, держась одной рукой за поясницу, другой за стул, опустилась на колени и заглянула под стол, но и там их не было. Зато заметила в самом углу возле ножки стола разъемную телефонную розетку. Видно, не все в долине сохранилось с застойных времен. Телефоны из номеров все-таки убрали. Где же часы? Скорее всего, она забыла их в кабинете массажиста. Да, наверняка они там. Открыв балкон, чтобы выветрился сигаретный дым, Настя заперла номер и пошла через застекленную галерею в соседний корпус, где находились процедурные кабинеты и бассейн. Кабинет массажиста был заперт. Сидевший внизу вахтер объяснил, что массажист работает до 16, а открывать кабинет без его ведома не положено, хотя ключ у вахтера, разумеется, есть. Настя в душе посмеялась, мысленно переводя фразу на хамско-чиновничий язык. «Я, конечно, могу тебе помочь, но у меня есть право и отказать, и очень уж мне нравится этим правом пользоваться и чувствовать свою власть. Но если попросишь как следует, поунижаешься, то я, может быть, и пойду тебе навстречу. Все это было так выразительно, огромными буквами написано на лице у старика, что Настя повернулась и ушла. Ей вполне хватило унижения в день приезда. Выйдя на улицу, она сообразила, что часы могли остаться в раздевалке бассейна, завернула за угол и подошла к другому входу. Бабулька, несшая вахту в этой части корпуса, оказалась куда более приветливой и спокойно пропустила Настю. Безуспешно обшарив всю женскую раздевалку, она задумчиво брела по коридору, когда услышала доносившиеся из-за двери голоса. Один голос был незнакомым мягким баритоном, другой принадлежал инструктору Кате. Настя узнала ее по характерной картавости. «Красивый, необычно сделан, как будто каслинское литье». «Где взял такую прелесть?» — спрашивала Катя. «Подарили», — ответил мужчина. «А я бы для мужа купила». «А я думал, только мы, мужчины, изменяя женам, начинаем делать им подарки. Неужели у тебя комплекс вины, птичка моя?» «Да ну тебя!» — рассмеялась Катя.